Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Спасибо, Петя, что чемодан мой повыше задвинули. Ну и мазурики ехали со мной в купе. Так вы посмотрите, все ли на месте. Ну, думаю, если кошелек на месте, то все остальное не тронуто. Ну что, к роднулечке моей, к дорогулечке моей поехали. Заждалась, поди. Своей роднулечкой и дорогулечкой профессор Лобов называл коллекцию старинных рукописей, картины и церковной утвари, которую любовно собирал больше 50 лет. Ну вот вы и дома. Да. Черт возьми, дверь сломали. Осторожно, Борис Яковлевич, давайте я первый. Борис Яковлевич, что? Вы только не волнуйтесь. Что? Коллекции нет. Как? Кажется, все вынесли. Быть не может. Кто посмел? Борис Яковлевич, сейчас мне отложку вызову. Сердце, Петя! Профессор Борис Яковлевич Лобов работал в Симферопольском университете больше полувека. Живая легенда. Он и его ученик, проректор Петр Туманов, были на международной конференции в Варшаве. Прилетели в Москву, оттуда Лобов вернулся в Симферополь поездом, а Туманов вылетел самолетом. Два перелета подряд сердце профессора могло не выдержать. В квартире Лобова вор оставил короткую записку. Награбленное вернется народу, возмездие неотвратимо. О коллекции церковной утвари, старинных книгах и картинах, которую собрал профессор, знали далеко за пределами Симферополя. Оценить ущерб в рублях не представлялось возможным. Некоторые экземпляры коллекции просто не имели аналогов. Расследование этого дела поручили следователю прокуратуры Елизавете Денисовой. Так, подъезд небольшой, поэтому опросить всех. Будьте внимательны, важны любые мелочи. Хорошо? Выполняйте. Хорошо. Что скажете, Иван Иванович? Отпечатки отработали. Угу. Ну вот, замок... Интересный замок. Чем же он интересный? Взломали его? А это мы сейчас и посмотрим. Угу. Как он выглядел? Солидный мужчина, сказать нечего. Солидный это как? А высокий? Одет хорошо. Ну а лицо этого солидного мужчины вы рассмотрели? Опознать сможете? Ну, нет. Прошмыгнул он. У нас там темно в подъезде. И он такой, знаете, и раз, и дверь за собой. И все. Но высокий. Высокий, солидный. Вот как я говорю, вот он такой все-таки был. Москвичок приметный, ярко-синего цвета. Вон там стоял. Высокий, говорите, мужчина? Да. Несколько чемоданов загрузил и уехал. Хороший отпечаток, качественный. Как специально оставили? Заботливо нынче домушний пошел. Следы оставляет. Ну что, Роман Ильич, не расслабляемся. Ребята, работаем с соседями. Опрашиваем, кто что видел, кто что слышал. За работу. Здравствуйте, Борис Яковлевич. Следователь Денисова. Веду дело об ограблении вашей квартиры. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Расскажите о вашей коллекции. Это список ценностей из коллекции профессора Лобова. Каталог составил по просьбе ученого один из его коллег. 5 страниц. Просфорные печати 18 века. Крапила с резной деревянной ручкой начала 19 века. Несколько кадил, чеканка, позолота. Несколько запрестольных и напрестольных крестов. Ковчег для мощей. Множество икон и картин художников прошлого века. Однако самую большую ценность представляли старинные книги, печатные и рукописные. Последних в коллекции профессора было немало. В определении стоимости антиквары были осторожны, но несколько человек сошлись на том, что цена коллекции не менее 150 тысяч рублей. В конце 70-х это 25 легковых автомобилей. Ценная коллекция. Скажите, вы кого-то подозреваете? Соседей, сослуживцев? Нет, нет. Опять-таки, записка странная. Кто-то как бы намекает на то, что не все честно с вашей коллекцией. С моей коллекцией все честно. Об этом не беспокойтесь. Все честно. Все честно с моей коллекцией. Угу. Насчет подозрений. А вы знаете, недели 3 до ограбления моей квартиры произошел странный случай. Позвонил неизвестный мужчина и предложил купить у него книгу. Угу. Но что характерно, пришел он без книги и начал убеждать раздать всю мою коллекцию церквям, музеям, людям. А почему? Как он это объяснил? Ну, он объяснил, что якобы я после войны за бесценок скупал коллекцию. Да я последних продуктов лишал свою семью, чтобы скупить все это. Люди не подозревали уникальности всех этих вещей. А как он выглядел? Фамилию назвал? Вы сможете опознать его? Нет, фамилию он не называл, а имя то ли Дмитрий, то ли Василий. Высокий, солидный. Что я еще запомнил? Приехал он на ярко-синем москвиче. Награбленное вернется народу, возмездие неотвратимо, неуважаемый профессор. После беседы с Лобовым эта записка воспринималась совершенно иначе. Стало очевидно, что некто преследовал профессора, войдя в роль эдакого Робин Гуда, так сказать, решил восстановить справедливость. Об этом человеке следователь знала очень мало. Солидных мужчин в Симферополе множество, да и представление об этой самой солидности у каждого свое. А вот ярко-синих автомобилей «Москвич» оказалось всего 11 штук. Следователь Денисова получила фотографии их владельцев, и среди прочих профессор Лобов опознал гостя. Это был человек, который требовал вернуть коллекцию церквям и музеям. Звали его Дмитрий Васин. Товарищи понятые, я прошу вас смотреть очень внимательно. Спасибо. Ищем, ребята. А ну-ка, позвольте на минуточку. Попрошу. Что там? Лизавета полна. Взгляните, пожалуйста. Ух ты. Что это, Васин? Сами скажете? Или мне со списком сверяться? Я сам скажу. Эти картины взял я. Похитили? Взял у этой сволочи, которая выменила у моей матери на мед и масло. Мать хотел перед смертью порадовать. Украв картины? Я хотел их купить. Но эта сволочь и близко ни о чем не хотела думать. Это профессор Лобов? Да, скотина. Выражение, Васин. Мать умирала. Руки совсем опустились. И тут мне подбросили эту записку. По словам Васина, в анонимной записке, которую ему подбросили, было написано, что 24 мая профессор уедет в командировку. Значит, через 3 дня. А в ночь с 31 мая на 1 июня входная дверь его квартиры будет открыта. Где записка, Васин? Было сказано сжечь ее. Я думал, дед издевается, подставить хочет. Но я проверил, был на кафедре. Там сообщили, что профессор в самом деле на конференции. Тогда Васин и решил рискнуть. Васин приехал точно в указанное в записке время. Дверь и в самом деле была открыта. В квартире в кавардак. Он быстро нашел картины, о которых говорила мать, и скрылся с ними. Все это очень трогательно, Васин. Но вы совершили кражу. Я забрал только то, что принадлежит моей семье. Это мы еще проверим, только или не только. Ребята, не расслабляемся, работаем. Васин, вы задержаны. Прошу. Но это же несправедливо. На выход. Несправедливо. Эксперты осмотрели автомобиль Васина. Протекторы его москвича не совпали с отпечатками, найденными возле дома Лобова. Сомнения в том, что Васин и есть тот грабитель, который вынес всю коллекцию, возросли, когда криминалист подтвердил свою догадку. Замок профессорской квартиры не взломали. Его открыли ключом, достаточно удачно сымитировав взлом. Было ощущение, что кто-то затеял многоходовую игру и сознательно ведет следствие по ложному следу. Эта записка была тому подтверждение. В дар храму. На следующий день после ограбления у дверей кладбищенской церкви Всех Святых стоял большой чемодан с церковной утварью. Внутри была эта записка. Визит следователя был для священника отца Павла неожиданностью. Мы люди законопослушные. Положено государству вернуть? Вернем. Но только ведь написано «в дар храму». В дар? А если это все было украдено у известного ученого? Нужен нам такой дар? На все воля Божья, но вещи церковные. Как они из церкви попали ученому? Послушайте, вы не замечали ничего странного, подозрительного? Может, кто приезжал, приходил, спрашивал? Ничего странного не заметил, но там пятно большое и след. Иван Иванович, посмотрите, пожалуйста. Сейчас сделаем, Елизавета Павловна. Осторожно. Недалеко от храма оперативники нашли следы от автомобиля. Масляное пятно и отпечаток протектора. Спасибо. Здравствуйте, Борис Яковлевич. Как вы себя чувствуете? Ай, не важно. Посмотрите, пожалуйста, фотографии. Мы пытаемся понять, какие ценности из вашей коллекции были найдены возле храма. Неплохо. Не могу. Борис Яковлевич, это очень поможет нашему следствию. Вы знаете, по этому вопросу лучше обратиться к Савину. Он делал каталог моей коллекции. Угу. Он знает ее не хуже меня. Угу. Неплохо. А-а-а! Сестра! Прошу. Спасибо. Что вас интересует? Я, собственно, по поводу коллекции профессора Бориса Яковлевича Лобова. Можем мы поговорить об этом? Вы ведь, кажется, занимались коллекцией? Секундочку, да. Расскажите, пожалуйста. Вот. Думал, до конца лета закончу. Да дел много, руки не доходят. Борис Яковлевич любит говорить, Михаил работает строго по расписанию. Но... Скажите, а почему именно вы составляли список коллекций? Во время отъезда профессора Лобова в его квартире совершена кража. Похитили ценную коллекцию книг, картин и церковной утвари. Подозревают некоего Дмитрия Васина. У него дома находят одну из украденных картин. Васин убеждает. Входной замок профессорской квартиры не вскрывал. Неизвестный прислал ему анонимку, в которой указал, когда хозяина не будет дома. Васин прислушался, зашел, взял картину своей матери, но чужого не трогал. На следующий день часть коллекции профессора находят у стен церкви. Рядом записка «В дар храму». Следователь понимает, нужно искать автора анонимок. Он и похитил коллекцию. Скажите, а почему именно вы составляли список коллекций? Борис Яковлевич, мой учитель. Я не могу ему отказать. У нас есть собственный список вещей, которые были подброшены в храм. Взгляните, пожалуйста, не найдется ли среди них вещей из коллекции профессора? Да, это практически полный список. Вот, дароносица. Вот. Угу. Интересно. То есть мы можем с полной уверенностью утверждать, что это вещи из коллекции профессора, верно? Да, да. А вы на собственной машинке печатали? Нет, на машинке Бориса Яковлевича. Я же у него дома работал. Хорошо. Где вы были в ночь с 31 мая на 1 июня? Не припомните? С 31 мая на 1 июня? Да. В Джанкое, в командировке. У нас там филиал. На собственной машине ездили? Нет, поездом, так удобнее. Я люблю, когда все строгое... Расписание? Точно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Благодарю вас. Вас проводить? Нет, не стоит, я найду выход. До свидания. Оперативник Панфилов не случайно интересовался у доцента Савинова, на какой машинке тот печатал список и каталог. Вот записки, найденные в квартире профессора и в чемодане с церковной утварью. Шрифт четкий, чуть крупнее обычного. Экспертиза установила, что это немецкая портативная машинка Эрика. А вот каталог коллекции профессора, надпечатанный доцентом Савиновым на Эрике Лобова. Составляя список коллекции, Савинов узнал подлинную ценность собранных Лобовым произведений искусства. Коллекция стоила очень больших денег. Следователь Денисова выяснила, что местные антиквары часто привлекают Савинова в качестве эксперта при оценке раритетов. Может быть, он не смог устоять перед искушением и решил украсть коллекцию. Но у Савинова алиби. Говорит, что был в Джанкое. В джанкойский филиал университета направился оперативник Роман Панфилов. Да, Павел Васильевич, конечно, поедем, машинку обкатаем. Да, Бахтисарай съездим, супругу берите тоже, хорошо. Светлане Петровне привет, все, целую, пока, пока. Добрый день, Василий Петрович. Добрый день. Оперуполномоченный Панфилов. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. Чем смогу, тем помогу. Очень на это надеюсь. Да, чем пожаловали? Василий Петрович, как можно объяснить следующий факт? Что в командировочном удостоверении гражданина Савинова день прибытия его в Джанкое и день отъезда написаны разного цвета чернилами и разным почерком. Ну, видимо, девушки разные писали. Разные девушки. Василий Петрович, так будьте любезны, пригласите, пожалуйста, этих разных девушек сюда к себе в кабинет. Я хочу проверить. А заодно захватите, пожалуйста, журналы групп, в которых доцент лекции читал. Да, хорошо. Извините, сейчас обед. Девушки ушли. А журналы? Журналы вот. Благодарю. Интересно. Интересно получается, Василий Петрович. Я смотрю, что группа всю неделю на практике, а лекции отмечены как прочитанные. Ну, вот что. Берите лист с бумаги и пишите объяснение. Ну, вы понимаете, Михаил Дмитриевич не читал этих лекций. Как не читал? Но ведь они отмечены. Ну, видите ли, он приехал, заполнил все журналы по расписанию, как положено, и уехал. Но он ведь доцент, он величина. Василий Петрович, пишите объяснение. Подозрения оперативника Романа Панфилова подтвердились. Михаила Савинова не было в Джанкое в ночь ограбления квартиры Лобова. Необходимо было установить, где же на самом деле находился в это время Савинов. Здравствуйте. Ходите, садитесь. Вот, Михаил Дмитриевич, ознакомьтесь, пожалуйста, с пояснениями гражданина Степанова, директора Джанкойского филиала вашего университета. Да, расскажу, да. Отлично. Ну, не мог я быть ни в Симферополе, ни в Джанкое. Почему? Да, я был в Джанкое, купил билет для отчета в бухгалтерии. Но потом мы с девушкой уехали в Феодосию. С девушкой? Да. Ну, я вас очень прошу, не говорите об этом жене. Знакомая Савинова из Феодосии, которая оказалась супругой начальника таможни, понятное дело, не подтвердила его алиби. Женщина заявила, что она вообще не знакома с доцентом. Версия, что Савинов сделал себе алиби и обокрал профессора, получала подтверждение. К тому же отпечаток протектора москвича доцента совпал с отпечатками возле дома Лобова и возле храма. И записка, как доказала экспертиза, была напечатана на машинке профессора, с которой Савинов постоянно работал. Кроме того, на следующий день после разговора с Савиновым к следователю Денисовой пришел директор местного художественного музея Сергей Журавко и сообщил интересную информацию. Да. Здравствуйте, товарищ следователь. Здравствуйте. Вот. Вы директор музея? Да. А что вот? Картин середины прошлого века. Понятно. А что с ними? Пытались украсть? Нет, наоборот. Прислали в дар музею. Неизвестный даритель из Джанкоя. Иванов Иван Иванович. Откуда даритель? Из Джанкоя. Угу. Но вы же понимаете, насколько это важно, чтобы посетители как можно раньше увидели эти произведения искусства? Угу, понимаю. А что, если они украдены? Почему сразу же украдены? А если вдруг благородный человек захотел остаться неизвестным? Так, разберемся. Я сейчас выпишу санкцию на изъятие в рамках уголовного дела. Обнаруженные картины дали новый толчок следствию. Дата отправки совпала с последним днем пребывания в Джанкое доцента Савинова. Об этом свидетельствовало его командировочное удостоверение. Это были хоть и косвенные, но доказательства того, что именно он совершил кражу ценностей из квартиры профессора Лобова. Для проверки этой версии в Джанкой снова отправился оперативник Панфилов. Здравствуйте. Здравствуйте. Панфилов Роман Ильич, милиция. Да. Скажите, пожалуйста, вот эту квитанцию вы выписывали? Взгляните. Я. И этого мужчину помню. Что вы говорите? Не может быть. А может, вы еще расскажете, как выглядел этот мужчина? Да, приходил. Угу. Посылку еще с картинами отправил. Да. Почему запомнила? Правая рука перевязана была. Угу. И я заполнила квитанцию за него, поэтому запомнила. Угу. А ну-ка взгляните. Не он ли? Он. А может, не он? Но очень похож. Так он или не он? Точно сказать не могу. Может, еще все-таки что-то вспомнить? Это очень важно. Вспомнила. Ну? Он еще на машине приехал. Я еще подумала, как-то с перевязанной рукой на машине ездит. То есть вы машину видели? Марка, цвет машины, помните? Ну, как же я увижу? Ну, ключи от машины у него были. Крутил. И брелок такой, знаете, был интересный у него очень. Пуля золотистая. Пуля? Угу. Да-да. Ну что ж, вы мне очень-очень помогли. Огромное вам спасибо. Я к вам еще зайду не один раз, хорошо, если позволите. Так, конечно, будем ждать вас. Скажите, Михаил Дмитриевич, руку недавно вы нигде не поранили? Бог миловал. А почему вы спрашиваете? Ключи свои не покажете? Какие ключи? Все, которые у вас есть с собой. От дома, от машины. Вот, пожалуйста. Спасибо. Ключи от машины в Джанкой с собой брали? Зачем? Дома висели. Жена машиной пользуется? Нет. Вместе на работу и с работы ездим. Поразительная близость. Вы ключи от машины и гаража не теряли, дубликаты не делали? Не было такого. Хорошо, тогда последний вопрос. Брелок в виде пули. Золотистый. Нигде ни у кого не видели? Не знаю. У Петьки Туманова, проректора нашего. Точно. Ему сослуживцы еще 2 года назад подарили. Он сам говорил. Хорошо, спасибо. Заберите ключи. Петр Иванович Туманов – любимый ученик профессора Лобова. Сделал прекрасную карьеру. Проректор. Вместе с учителем летал в Варшаву на научную конференцию. Из Москвы учитель и ученик добирались по отдельности. Туманов прилетел самолетом и встретил на железнодорожном вокзале Лобова. В момент совершения кражи Туманов был в Симферополе. На ключах от «Волги» у Туманова брелок в виде пули. Но это была единственная деталь, которая указывала, что посылку из Джанкоя, возможно, отправлял он. Туманов вполне мог успеть после прилета обчистить квартиру своего учителя. Но как он получил ключи от его квартиры? Как смог воспользоваться москвичом доцента Савинова? Да и вообще, зачем ему это надо? Рисковать репутацией, чтобы раздавать украденное? Следователь Денисова отправила оперативника Романа Панфилова еще раз поговорить с Тумановым. Недалеко от университета Панфилов заметил проректора Туманова. Тот, поигрывая брелоком в виде золотистой пули, явно кого-то ждал. Красивая женщина. Вот это да. Панфилов узнал женщину. Это была жена доцента Савинова. Оперативник Панфилов снова отправился в Джанкой. Здравствуйте. Добрый день. Вот принес вам еще 2 фотографии. Посмотрите, пожалуйста, нет ли здесь мужчины, который отправлял посылку? В этот раз Зульфия Камалова без колебаний опознала мужчину. Это был проректор университета Петр Туманов. Ну что ж, огромное, просто преогромное вам спасибо. Приехал? Вижу. Сияет весь. Есть что-то интересное? Спасибо. Вот показания сотрудницы почты. Ну-ка. Ух ты! Значит, картину отправил он. Молодец, Роман Ильич! Вот только реально нам предъявить нечего. Ром, завтра, пожалуйста, с ребятами с утра организуйте за ним наблюдение. Так точно. Пока у нас не будет железных вещдоков, нам не дадут санкцию на обыск у проректора. Во время отъезда профессора Лобова в его квартире совершена кража. Похитили коллекцию книг, картин и церковной утвари. Часть ценностей анонимный даритель жертвует в музей и храм. Выясняется, предметы коллекции доставили в музей почтой из города Джанкой. Работница почты вспоминает, у отправителя был брелок «Золотая пуля». Среди знакомых профессора есть лишь один человек с такой приметной вещью. Это проректор Петр Туманов. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. А можно посылочку отправить? Да, конечно. Пожалуйста. Оперативник увидел, что Туманов указал отправителям посылки доцента Михаила Савинова, мужа своей любовницы. Роман Панфилов поспешил доложить о посылке следователю Денисовой. Вот, возьмите, пожалуйста. Ух, золото, небось, отправляете? Тяжеленькая какая. Дорого платить придется. Любите книгу «Источник знаний». Балбесу моему. Учится в МГУ на юриста. Грызет гранит науки, стало быть. Смотрите, чтобы зубки не обломал. 4,80 с вас. Ага. Следователь Денисова получила санкцию на изъятие почтового отправления гражданина Савинова. Оперативник Панфилов вскрывал посылку в присутствии понятых и работницы почты Нины Кулик. Товарищи понятые, я прошу вас смотреть чрезвычайно внимательно. Учебники там, так он говорил, для сына, студента. Ой, так это не учебники. Ну, может быть, это и они. Только студенту этому как минимум лет 300 должно быть. В посылке были два издания Йенской Библии Лютера 16 века. Это основной труд немецкого реформатора церкви Мартина Лютера. На Западе эти книги стоили огромных денег. Мартин Лютер – родоначальник реформации. Его именем названо одно из направлений протестантизма. Католическая церковь предала Лютера при жизни церковной анафеме как еретика. Написанные им книги уничтожались, поэтому прижизненные издания Лютера – большая редкость. Продаются они на черном рынке, и речь идет о сумме с 5 нулями. В Советском Союзе особого интереса к фигуре и наследию Лютера не было. Посылку отправили в Москву. Получать ее пришла едва не столетняя старушка, которую привез на «Черной Волге» громадный парень в кожаной куртке. За ним установили наблюдение. Так была раскрыта одна из крупнейших банд торговцев антиквариатом, который уходил за границу. В деле были замешаны высокопоставленные иностранные дипломаты. Получив материалы московских коллег, следователь Елизавета Денисова имела все основания задержать проректора университета Петра Туманова. Ну что? Ищите. Обыски по месту работы и жительства, обыск в гараже задержанного Петра Туманова ничего не дали. Тогда следователь Денисова выдвинула смелое предположение. Туманов мог спрятать ценности в квартире своей любовницы Ольги Савиновой. Квартира завалена книгами. Лишнюю коробку никто и не заметит. Вот в корзине грязного белья нашел. Молодец, Роман Ильич. Спасибо. Товарищи понятые, посмотрите, пожалуйста. Спасибо большое. Подождите в коридоре. Спасибо. Михаил Дмитриевич, вам знакомы эти книги? Да, это из коллекции профессора. Прекрасно. А как они у вас дома оказались? Или вы их утащили незаметно? А может быть, это именно вы квартиру профессора обокрали? Да как вы смеете? А я смею. Не сами же они сюда к вам прибежали. Ольга Николаевна, не подскажете? Не знаю. Жаль. Ценные книги? Очень. Но он к ним серьезно не относился. У нас они практически ничего не стоят. А на Запад продать, вывезти не дадут. Ольга Николаевна, я почему-то верю вашему мужу. А вы? Он честный человек. Прекрасно. Тогда возникает вопрос. Как они сюда попали? Кто-то из вас двоих не мог не знать, что они здесь находятся? И если, как вы утверждаете, ваш муж честный человек, тогда получается, что вы... Отстаньте от меня. Ну, хорошо, а кто эту тяжесть-то вам квартиру принес? Ольга Николаевна. А я отвечу, Туманов, Ольга Николаевна, Туманов. А какое он отношение ведь ко мне? К вам-то никакого, вот к вашей супруге самое прямое. Как, Ольга Николаевна, сами расскажете или мне придется в ваши личные дела вмешиваться? Ах ты ж тварь! Спокойно. Спокойно. Ольга Николаевна, получается, что вы соучастница краденое укрывали. Не знала. Я не знала, что там книги. Петя ничего не сказал об этом. Петя! Шлюха! Проходите. Присаживайтесь, Туманов. Вот у меня... Не надо. А прошу занести в протокол, что я сам дал признательные показания. Обязательно занесу. Итак, когда вы решили украсть коллекцию? Борис Яковлевич рассказал, что к нему в квартиру пришел этот инженер-правдоискатель. Представляешь, Петр, этот мерзавец начинает мне угрожать. Возмутительно. Борис Яковлевич, вы мне его адресок не дадите? Подъеду, научу вежливости. Адреска-то нет. Сказал, что его Дмитрием зовут. Ну и подъехал он на ярко-синем москвиче. У Туманова были знакомые в ГАИ. Быстро установили, что единственным Дмитрием среди владельцев ярко-синих москвичей был Дмитрий Васин. Найдем. С машины все ясно. А как вы на москвичей-то вышли? Да учились вместе. Ребята занимались, у них были какие-то связи, выходы на дипломатическую почту. Ну и переправляли через границу разные вещи. Здесь они стоят копейки. А там... Там это огромные деньги. Вот я и решил немного заработать. А почему тогда дверь не взломали? А зачем? Я замок ключом открыл. Ключ заранее взял, потом аккуратно на место положил. Профессор старый уже. У него с памятью совсем плохо. Ключ в чемодане лежал. Когда провожали его, я ключ незаметно забрал, а потом на вокзале точно так же подложил. Он и не заметил. Ну, думаю, если кошелек на месте, то все остальное не тронуто. С Ольгой Савиновой Вы обо всем договорились заранее? Оля ни о чем не знала. Я сказал, что очень соскучился. Привез подарки из Москвы. Но вы же всю ночь были в разъездах. Потом приехали. Как она могла об этом ничего не знать? Оля очень крепко спала и ничего не слышала. У них ключ на вешалке висит. Она и не заметила ничего. Хотели максимально наследить машиной Савинова. Да. Ну, записки заранее написал. А этот Васин явился минута в минуту по расписанию. Туманов рассказал, что дождался появления Васина и, как и планировал, поехал к храму. Церковная утварь и записка лежали в чемодане, который Туманов оставил у самой двери храма. Изрядно наследив, москвич уехал с кладбища. Вы очень постарались ввести следствие в заблуждение. Васин, машина Савинова. Вот только зачем картины отправляли? Ну, фактически на этом-то и прокололись. Хотела окончательно утопить Савинова. Мы ведь очень похожи. И Оля так говорит. Вот только в этот день его уже не было в Джанкое. Как? Когда я звонил в Джанкой, эта сволочь Степанов мне сказал, что Савинов сегодня читает лекции. Вот я и метнулся в Джанкой. Хотел сначала в музей сдать. Я все понимаю. Большие деньги, но Лобов все-таки, это же ваш учитель. Да в гробу я видал таких учителей. Вы знаете, сколько он денег скачал, когда я защищался? Стало быть, вы мстили. Прошу заметить. Не мстил, а восстанавливал справедливость. О, как? Этот божий одуванчик действительно грабил людей. Его сын служил в летной части, заведовал столовой. Получается, Васин был прав? Что вы сказали? Это к делу не имеет никакого отношения. Да поймите, в этой коллекции нету ни одного предмета, добытого честным путем. Профессор Борис Яковлевич Лобов не узнал, кто похитил его коллекцию. В тот момент, когда следователь Елизавета Денисова завершала допрос Петра Туманова, пожилой профессор умер в больнице от остановки сердца. В следующем учебном году его фамилии уже не было в расписании, впервые за последние 50 с лишним лет. На суде в качестве свидетеля выступал Дмитрий Васин. Он повторил рассказ своей матери о неблаговидных делах профессора после войны. Поскольку практически все украденное было возвращено сыну Лобова, суд приговорил Петра Туманова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.